А кроме того, я расскажу еще новость, из которой я поняла, как он проник в дом ростовщиков. Послушайте, как. Вы хорошо знаете столяра, против которого стоял сундук, куда мы его положили. Он сейчас был в страшнейшем споре с кем-то, которому должен был принадлежать сундук, ибо тот требовал за свой сундук деньги, а мастер отвечал, что он сундука не продавал, и у него украли его ночью. Тот говорит ему: «Неправда, ты продал его молодым людям, ростовщикам. Они сами сказали мне это ночью, когда я увидел его у них на дому при поимке Руджьери». На это столяр сказал: «Они лгут, ибо я никогда не продавал им его. Они-то, видно, и украли его у меня в прошлую ночь. Пойдем к ним». И они пошли, сговорившись, в дом ростовщиков, а я пошла сюда. Как вы сами видите, я полагаю, что таким-то образом Руджьери и перенесен был туда, где был найден. Но как он там ожил, этого я не возьму в толк. Отлично поняв, как было все дело, дама рассказала тогда служанке, что слышала от маэстро, и попросила ее оказать помощь к спасению Руджьери, ибо, коли она захочет, она в одно и то же время может и Руджьери спасти, и соблюсти ее честь. Служанка спросила: «Мадонна, научите меня как, и я все сделаю охотно». Дама, которой было до зарезу, быстро сообразив, надумала, что следует делать, и подробно сообщила о том служанке. Та, во-первых, отправилась к врачу и стала говорить ему, плача: «Миссере, мне следует попросить у вас прощения за большой проступок, совершенный мною против вас». Маэстро сказал: «В чем же?» А служанка, не переставая плакать, сказала: «Миссере, вы знаете, что за юноша Руджьери из Ероли? Я ему понравилась. И частью из страха, частью по любви мне пришлось в этом году сделаться его любовницей. Узнав, что вчера вечером вас не будет, он так меня упросил, что я привела его к себе на ночлег в ваш дом, в свою комнату, так как у него была жажда, а я не знала, где мне поскорее достать воды или вина, и, не желая, чтобы увидела меня ваша жена, бывшая в зале, я вспомнила, что видела в вашей комнате кувшин с водою, побежала за ним, дала ему напиться, а кувшин поставила, откуда взяла». «За что, помню, вы подняли дома страшный шум? Откровенно сознаюсь, что поступило дурно. Но есть ли такой человек, кто однажды дурно не поступит? Я сильно скорблю, что это сделала, а между тем из-за этого и того, что далее последовало, Руджьери грозит смерть. Поэтому я прошу вас, как только могу, простить мне и дозволить пойти помочь ему, насколько это в моих силах». Выслушав ее, врач, хотя и был рассержен, ответил шутя: «Ты сама наложила на себя покаяние за это, ибо поджидала в эту ночь парня, который задал бы тебе хорошую встряску, а добыла Соню, потому ступай и позаботься спасти своего любовника, но вперед смотри, не вводи его в дом, не то я расплачусь с тобой за тот раз и за этот». Увидев, что первый бросок был удачен, служанка как можно скорее отправилась в тюрьму, где был Руджьери, и там упросила тюремщика, чтобы он дозволил ей переговорить с ним. Научив его, что ему следует отвечать уголовному судье, если желает спастись, она добилась того, что предстала перед судьей. Тот, прежде чем выслушать ее, видя, что она свежая и здоровая, пожелал зацепить крюком христианское тело, чему та, для большего успеха просьбы, вовсе не противилась. Поднявшись после переделки, она сказала: «Миссере, у вас схвачен здесь Руджьери из Иероли, как разбойник. Но это несправедливо». И, начав сначала, она рассказала ему всю историю до конца, как она, его любовница, привела его в дом врача, как дала ему напиться сонного зелья, не признав его, как, приняв за мертвого, его положила в сундук, после того рассказала, что слышала спор между хозяином-столяром и хозяином сундука, таким образом давая ему понять, каким образом Руджьери очутился в доме ростовщиков. Уголовный судья, видя, что легко будет узнать, насколько это правда, во-первых, спросил врача, правда ли, что говорят о воде, и нашел, что так и было. Затем потребовал к себе столяра и того, чей был сундук, и ростовщиков. После долгих разговоров открыл, что ростовщики украли прошлой ночью сундук и поместили его у себя в доме. Наконец он послал за Руджьери и спросил его, где он провел вечер накануне. Тот отвечал, что где провел, не знает, только хорошо помнит, что пошел провести его со служанкой маэстро Мацео, и в комнате которого напился воды, ибо у него была большая жажда. Что с ним потом было, он не знает, только что, очнувшись, он увидел себя в сундуке в доме ростовщиков.